буханкой захлебнуться рвотными массами. Саша с Юрой продолжают убиваться напасами. Ты погиб гордой смертью, как Джимми Хендрикс. Старый бомж держится за вскрытый аппендикс. Ему пизда, у него перитонит. Воспалилась брюшная полость. Пиндоские военные распыляют иприт и отправляют вьетконг в свою волость. Апельсиновый сок любит Максим Марцинкевич. Еженедельно отправляет общак узникам совести. В Таиланде с трапом словил ВИЧ. Жит об этом поет и пишет лиричные повести. Бандой светим в клипах паленый Ральф Лорен. Залипая в старый омен, играем на баяне с розовой веной. На титрах извергаясь белой пеной. Банальные рабы системы российской. Путин болтает во рту у народа гнилой пиписькой. Ёбаный в рот нахуй. Палево новый Lexus опять. Тем самым публично отказался. Ведь он не блять, ОМОН ворвался в местную банду гуков. И всех засунув заломали в пазик, это круто. Местная басота выносит магнитолу из Прады. Те, что постарше, разъебали Тиду и Рады. Те, что постарше, выносят прилавки из центра. Те, что постарше, уже смотрят программу «Время». Их что-то винит, атеисты сожгут твой дом. Их дети отработают у твоих детей айфон. Если кто-то сверху есть, они накажут меня внизу. Ударят в челюсть, потеряешь последний зуб. Скорая спешила, ехала на вызов. Сбила подростков, как в боулинге. Выбила страйк, все печально. Подростков хоронили, а парень после кладбища разбивает байк.